Глава 30. Март 631 года. Кесария. Провинция Палестина-Прима. Финикийское поселение, греческий полис при Селевкидах, эталонный римский город, построенный царем Иудеи Иродом Великим, все это была Кесария Палестинская. Несмотря на опустошительную войну, тут было вполне неплохо, да и отстраивать этот город стали в первую очередь. Столица провинции и резиденция проконсула как-никак. Акведук, форумы, ипподром и амфитеатр – все это было здесь, в отличие от Иерусалима, хранившего древнюю чистоту нравов. Иудеев и самаритян в Кесарии жило немного, город был населен в основном сирийскими греками, людьми торговыми. Может быть, поэтому тут было мало убийств на почве религии, захлестнувших мутным потоком весь Восток. Император, который сначала простил иудеев, а потом передумал, открыл ящик Пандоры. Из него вырвалась сама смерть, которая собирала обильную жатву в этой некогда процветающей земле. Христиане резали иудеев, а иудеи христиан, и не было этому ни конца, ни края. Впрочем, убийств становилось все меньше, ведь даже от ненависти можно устать. Первым пришел в себя морской порт, который снова стал принимать корабли, что повезли во все концы Средиземноморья прекрасное палестинское вино, главный продукт местного экспорта. Виноградники покрывали все холмы от Кесарии до Газы, а безжалостное солнце наполняло виноградную лозу жизненной силой, которую та отдавала крупной, терпкой ягоде. Здешнее вино было густым и крепким, а пить его было положено, заедая свежими моллюсками. Впрочем, это правило было священным лишь для гурманов, постигших тайны тонких кушаний. Местные пили вино и так, разбавив пополам водой. Стефан сидел в лучшей портовой харчевне и делал именно то, что должен был сейчас делать. Он пил вино и заедал его устрицами. И то, и другое было тут превосходным, и его настроение резко улучшилось. Если здесь знают толк в хорошей еде, то и ссылка может стать не такой уж мучительной. Ицхак, смуглый, черноволосый мужчина с крючковатым носом, сидел напротив и молча разглядывал Стефана. Он помнил этого парня нищим нотарием. Он слышал о его стремительном взлете, а теперь узнал о его не менее стремительном падении. Вот так вот бывает. Нелегко быть слугой того, кто носит смерть на кончике своего языка. Так что Стефан еще легко отделался. Мог и на рудники угодить, а то и сгинуть без вести после долгой и вдумчивой беседы с палачом. Везучий все-таки этот евнух. «Арабы», — начал разговор Стефан, — «у тебя есть какие-нибудь дела с ними?» «С ними сейчас непросто иметь дела», — поморщился Ицхак. «Они набирают силу, а их торговцы начинают вести себя высокомерно. Мои старые партнеры смотрят на меня так, словно я внезапно стал пустым местом». «Почему это вдруг?» — заинтересовался Стефан и даже отставил кубок в сторону. «Эти люди еще недавно поклонялись ветру, деревьям и камням, а теперь пророк затуманил их головы. Я просто перестал понимать этих людей, а ведь я знаю их очень давно. Они ведут себя по-другому, они говорят по-другому, и они выглядят так, словно знают нечто, что недоступно остальным. А еще они отпускают на волю своих рабов, если те принимают новую веру». «Но ведь рабы стоят денег?» — удивился Стефан. «Они отпускают старых и больных рабов, я правильно понимаю?» «Нет», — покачал головой Ицхак. «Они отпускают молодых и сильных. Тесть пророка Абу-Бакр растратил почти все свое состояние, выкупая рабов и отпуская их на волю. А ведь я хорошо знаю его род, Бану Таим. Моя семья торгует с ними уже лет 400. Это очень зубастые парни, и я не представляю, что поселилось у них в головах, если они начали пускать деньги на ветер. Я начинаю бояться их, Стефан. Я всегда боюсь того, чего не понимаю. Почти вся Аравия зажата в одном кулаке, а ведь такого не бывало от начала времен. Не к добру это, я чую большую кровь». «Ты правильно беспокоишься, почтенный Ицхак», — кивнул Стефан, шумно отхлебывая из кубка. Его тело опутал легкий шлейф истомы, присущий хорошему вину. Будет большая война. Озаботься тем, чтобы спрятать свои деньги как следует. Восток и Египет могут не устоять. — И Египет тоже? — нахмурился Ицхак. — Скверно. Хотя чему я удивляюсь? У меня же родня в Александрии. Тамошние христиане ненавидят константинопольских попов больше даже, чем нас, иудеев. Епископ Александрии Кир — просто зверь лютый. Его слуги пытками заставляют людей отрекаться от их веры. Воины без суда убивают священников-монофизитов там, где найдут. Убивают даже тех, на кого донесли, что они священники. Александрийский патриарх Вениамин скрывается в пустыне, ему вынесен смертный приговор. Страшные времена наступают, Стефан. — Сейчас не так много безопасных мест, Ицхак, — пожал плечами Стефан. — Таким, как ты, приходится договариваться с любыми правителями. Деньги, они все решают. Я думаю, кто бы ни правил Востоком, он не станет резать курицу, которая несет золотые яйца. — Несет золотые яйца? Ицхак улыбнулся в первый раз за весь разговор. — Неплохо сказано. Надо запомнить. — А ведь и впрямь. Мы несем яйца из чистого золота, а этого никто не ценит. Даже этот жадный шакал, наш проконсул. Ицхак посмотрел на Стефана с надеждой. — Думаешь, удастся договориться? — Не знаю, — задумался Стефан. — Я еще не разобрался в местной жизни. Ты не планируешь поехать в Аравию? — Поеду скоро, — кивнул Ицхак. — Что тебя интересует там? Появился неплохой канал для торговли, — негромко сказал Стефан, украдкой оглянувшись по сторонам. — Хорошие, сильные кони, высокие, под всадников в железе. У арабов есть такие? — Мало, — махнул рукой Ицхак. Таких коней арабы покупают у персов. У меня там есть кое-какие связи. А сколько ты готов купить? — Голов 200, — небрежно бросил Стефан. — Но только отборных жеребцов и кобыл, высоких и сильных, на племя. — 200? — выпучил глаза Ицхак. — Друг мой, ты не перестаешь меня удивлять. Я слышал, что ты необычный слуга императора, но 200 строевых коней? Ты вообще понимаешь, о каких деньгах идет речь? Боевой конь стоит не меньше 50 солидов. — 50? — обрадовался Стефан. — Тогда я куплю больше. — Великий Яхве! — простонал Ицхак. — Но куда ты их повезешь? — Почему это я? — удивился Стефан. — Я же в ссылке, ты забыл? — Ты повезешь. Ты, почтенный Ицхак. Я же по глазам вижу, что ты хочешь заработать. Подыщи подходящий корабль, сведи все концы, и мы с тобой заработаем хорошие деньги. — Куда везти? — деловито поинтересовался Ицхак. — В Тергестум. — Ты спятил? — поразился иудей. — Этот город взяли германцы. Туда теперь даже груз тухлой рыбы никто не повезет. — Друг мой! — проникновенно посмотрел на него Стефан. — Если я хоть что-то понимаю в этой жизни, то скоро это будет одно из самых спокойных мест в мире. Да и какая тебе разница? Деньги ведь мои? — Да, точно. Ицхак вытер вспотевший лоб. — А как местный герцог относится к иудеям? Франки нас не очень-то жалуют. Король Дагоберт крестит иудеев сотнями или ссылает куда-то в дикие места. Он даже издал указ об изгнании моего народа из Галлии. Но там такой бардак, что никто и не подумал его выполнять. Графы и герцоги просто собирали взятки и не обращают внимания на приказы своего короля. — Если то, что я слышал о герцоге Витерихе, правда, то ему плевать, — ответил Стефан. — Он на редкость простой парень. Он не разбирается в таких тонких материях, зато любит вешать разбойников вдоль дорог для усложнения взора купцов. Ну, ты сам понимаешь, что висят они там уже мертвые, но с разнообразными увечьями, нанесенными им при жизни. — Какой, однако, достойный человек! — совершенно искренне восхитился Ицхак. — Я, пожалуй, первую партию коней повезу сам. Я хочу с ним познакомиться. Если все так, как ты говоришь, я прикуплю там дом. Думаю, в той дыре он стоит чуть дороже песка на берегу. — На мою долю тоже присмотри, — кивнул Стефан. — Но только у порта и в самом лучшем месте. Я хочу открыть там харчевню с комнатами для ночлега. — Проклятие! С немалым уважением посмотрел на него Ицхак. Что-то меняется в этом мире, а я не успеваю за происходящим. Я, пожалуй, не стану затягивать и отправлю в Равенну одного из своих сыновей. Он зайдет по дороге в порт Таргестума и выяснит все как следует. Моей семье не помешает место, где можно укрыться от войны. Так-так, задумался Стефан. Тогда делаем вот что. Ты пока пошли весть Марку, что мы привезем первую партию коней в Таргестум к концу лета. Пусть готовят встречу. А я бы пока съездил с тобой к арабам. Ты же в ссылке! Удивленно посмотрел на него Ицхак. Ну, в ссылке, подумаешь. Равнодушно подтвердил Стефан. Что ж мне теперь, к арабам нельзя съездить? Кстати, а что они там едят? У них есть хорошие повара? Примечание. Король Дагоберт издал указ об изгнании иудеев из Галлии в 629 году. Указ был проигнорирован почти повсеместно, и иудеи перебрались в Марсель и Ним, где смогли договориться с герцогами. Несколько сотен семей все-таки были выселены на Рейн, и есть мнение, что именно от них пошел субэтнос евреев ашкеназов, преобладающий в Западной Европе. В то же самое время Братислава. Сиротская сотня переехала в новую столицу. Тут для нее целый городок был построен за крепким тыном, с казармами, домами наставников и службами. Огромное получилось хозяйство. На 1500 воспитанников чуть ли не 300 человек взрослых. И учителя, и лекари, и стрепухи, и конюхи, кого тут только не было. Огромный механизм принимал каждый год 150 детей, а выпускал эскадрон кирасир из 3 взводов. По распоряжению главы сотни боярина Хатислава последние 3 года и взводные, и ротные командиры были из армейских. Они мальчишек до самого конца вели, и они же над ними потом командование принимали. Они же и в бой поведут тех, кто вырос на их глазах. Сам князь ту мысль одобрил, когда кирасир в деле увидел. Слаженность у них была выше всяких похвал, они же друг друга с детских лет знали. Княжич Святослав, известный тут как Драшко, колол дрова. Сухие поленья были сложены под навесом на высоту его роста. Работа эта простая и голову не занимает совершенно. Вытащил чурбак, тюкнул топором, поставил половинку, еще раз тюкнул топором, потом вторую половинку также, а потом нужно пойти и уложить дрова в поленницу. И не абы как, а перевязав углы крест-накрест. Иначе дежурный наставник заругает, заставит поленницу разобрать и заново сложить, потому как порядок должен во всем быть. Сегодня 3-я рота в наряде, его взвод. Одни мальчишки репу на кухне чистят, другие ручными мельницами зерно для каши мелют, а иные выметают дочисто полы в казарме. Друзей рядом не было. Лаврика послали на конюшню, Айсын драет котлы на кухне, а Вячка ловит рыбу на реке. Тут это просто. Рубишь прорубь в крепкий мороз, а потом черпаешь очумевшую рыбу, которая приплыла сделать глоток свежего воздуха. Такая прорва народу, заманаешься кормить. Эту несложную истину Святослав понял очень быстро, когда он, избалованный дома, попал за общий стол. Тут зевать было нельзя, чуть промедлил и вышел из-за стола голодный. А господин наставник не посмотрит, что не поел. Вместе со всеми на полосу препятствий пойдешь, и на турник, и на кросс, и на стрельбище. В общем, уже через неделю воин Драшко уплетал за обе щеки местное немудреное варево и еще добавки просил. А еще через пару месяцев Святослав почти забыл, что он княжич, вспоминая свою прошлую жизнь как какой-то волшебный сон. Только мать и отец, с которыми он виделся иногда, ненадолго возвращали его назад. Он снова становился княжичем, сыном живой богини, и самого князя, которого многие тоже кем-то вроде божества почитали. Народ в весях темный жил. Святослав аккуратно разложил поленья и отошел, чтобы полюбоваться на свою работу. Ой! Крепкий пинок опрокинул его на снег, а сзади раздался довольный гогот. Это Борич, точно. Его паскудный голос ни с кем не спутать. Парень из 7-й роты, гроза малолеток. Скольких до слез довел, скольких избил, зажав в темном углу. Сколько мальчишек кидались драться, но были биты крепким парнем на несколько лет старше. Он получал наслаждение, унижая тех, кто слабее. А избавиться от него можно было только тогда, если поддаться ему, или если он переключал свое внимание на новую жертву. Что значило поддаться Боричу? Значит, прислуживать ему, стирать портянки или даже... Святослав не хотел верить этим слухам. Гадость какая! Вот уже месяц, как Борич обратил свой благосклонный взор на воина Драшка, взгляд которого показался ему слишком дерзким. Распорядок дня в сотне был жестким, но были и часы отдыха, и наряды, и ночь. Тут-то Борич, проявлявший чудеса изобретательности, чтобы не попасться наставником, показывал себя во всей красе. — Что уставился, говнюк? — ощерился Борич. — Я слышал-то у нас из богатеньких. Папаша-староста. На побывку тебя отпускают. Не как нас, убогих. — Тебе чего надо? — набычился Святослав, скосив глаза в сторону топора. Без вариантов. Борич не допускал глупых ошибок. До топора не добежать. — Как снова на побывку пойдешь, принесешь мне полтину, понял? Со злым прищуром посмотрел на него Борич. — А если не принесешь, пеняй на себя, гнида мелкая. Я с тебя бабу сделаю, понял? — Понял, — сглотнул слюну Святослав. Ему стало страшно. Так страшно, как никогда раньше не было. Борич был сиротой, и он до дрожи ненавидел тех, кто имел родителей. Только трогать решался не всех. А тут староста из глухого угла, невелика птица. Да и риск, что узнают наставники, почти нулевой. Стукачей тут не любят. Пожалуешься, и твоя жизнь превратится в сущий кошмар. Будут прилюдно в твою миску плевать. А раз понял, то придешь сегодня после отбоя, портки мои постираешь. Усек, малец, или тебе навешать? Усек, — хмуро ответил Святослав. Но та-то же, — похлопал его по щеке Борич. Если не придешь, щенок, то конец тебе. Я два раза повторять не стану. Гривенник у меня есть. — хмуро ответил Святослав. — Остальное потом отдам, когда батя приедет. Только не надо портки, засмеют меня. Сюда приходи после отбоя, я принесу. Боярин, несчастье у нас. Немолодой воин с порубленной рукой вытянулся перед Хатиславом. Муж, не раз стоявший в пехотном строю, был бледен, как полотно. Воин Драшка в беду попал. Не знаю я, что делать. — Что случилось? — поднял на него хмурый взгляд Хатислав. — Доложил мне малец один, что Борич из седьмой роты над ним глумится. Воин подбирал слова. — Он давно в том замечен, но мы до поры не трогали его. Он слабаков за милю чует, полезный малый. Был. — Воин Драшка не слабак вроде. — несказанно удивился Хатислав. — Так в чем тогда дело? — Наглеть Борич начал. — нехотя признался ротный. — Денег приказал принести и портки ему постирать, а иначе, сказал, бабу из него сделает. — Дела! — протянул Хатислав, который впал в глубокую задумчивость. — Думаешь, до беды дело дойдет? — Непременно дойдет, боярин, — уверенно кивнул ротный. — Вот прямо сегодня и дойдет. Печенкой чую. Я этих сорванцов хорошо знаю. — Значит, быть посему. Невесело усмехнулся Хатислав. — Нельзя нам его от этой беды оградить. Сам он должен справиться, понимаешь? Сам. Следи в оба глаза. Если княжича упустим, соляная шахта нам за счастье великое покажется. Ночь была морозной и лунной. Россыпь ярких звезд на небе говорила, что и завтра тоже мороз будет. И вроде равноденствие уже скоро. А все одно зима не отпускает. Святослав изрядно продрог и теперь приплясывал, дуя на замерзшие ладони. Да где же эта сволочь? Не до утра же его ждать. Он стоял у той же поленницы дров, тайком улизнув из казармы. Скрип снега раздался в оглушительной тишине ночи. Даже собаки в соседней весе не брехали, до того было тихо. — Че в темноте стоишь? — недовольно спросил Борич, углядев фигуру Святослава. — Наставников боюсь, — еле слышно ответил тот. — Иди сюда скорее, тебя же за милю видно. — Ну давай, — протянул ладонь Борич. — На! Святослав изо всех сил ударил его ногой в пах, и 15-летний парень с утробным мычанием опустился на снег. «Сука! Конец тебе!» — простонал он. «Конец?» — нехорошо посмотрел на него Святослав. «Лаврик, чего ждешь?» Лучший друг, сияющий улыбкой до ушей, раскрутил полотенце, в которое был завернут камень, и врезал с размаху по голове Борича. «Не убил?» Айсен, неимоверный красавец по меркам исчезнувшего народа хуни, наклонил к упавшему вытянутую голову. Любящие родители еще в колыбели сдавили его череп дощечками, чтобы никто не мог усомниться в знатности их отпрыска. Он нащупал ниточку пульса на шее. «Живой гад!» Потащили его парни. Мальчишки подтащили бесчувственное тело к колоде для колки дров и положили на нее правую руку. Полотенце забили Боричу в рот. Вячка протянул Святославу топор. «Твой удар, брат! Получи с него за обиду!» «Ха!» — выдохнул Святослав и ударил обухом по кисти, превращая ее в крошево. Короткий, задушенный вопль едва вырвался из-под ладони Айсына, который прижал Борича к земле. Тот раскрыл глаза, затуманенные пеленой боли. «Ты упал!» — поигрывая топором, отчетливо сказал Святослав. «Ты пошел в нужник и упал, понял, сволочь? Или тебя в колодец бросить?» «Не надо в колодец!» — проскулил Борич, наливаясь ужасом. Что-то такое увидел он в глазах 10-летнего мальчишки, который в этот момент смотрел на него взглядом взрослого мужа. «Упал я, не скажу никому!» «Ну иди тогда!» — приказал Святослав. «Чего разлегся?» «Я богам жертвы принесу!» — сказал Хотислав, сдвигая кубки с ротным, которого тоже ощутимо потряхивало. «Овцу! Нет, быка прикажу зарезать! Чуть ума не лишился, пока из-за этой поленницы смотрел!» «Я, когда попервой со щитом встал, и на меня ляхи налетели, то в штаны надул», — честно признался ротный. «Но сегодня куда страшнее было. Слава богам, пацаны выкрутились. Молодцы, ничего не скажешь. Будет толк. А, боярин, что думаешь?» «Пей давай», — мрачно захрустел капустой Хотислав. «Вторая бутыль пошла, а я еще ни в одном глазу. Ты как хочешь, я сегодня в дрова буду. Да и завтра, наверное, тоже. Может, хоть тогда отпустит».